Глава третья. Начало начал. Итак, история цивилизации началась приблизительно 5000 лет тому назад. Хотя и до этой знаменательной даты люди тысячи лет прекрасно существовали, строили города типа Иерихона или Чаталхаюка, сеяли, пахали, пили пиво. Именно эта эпоха, доисторическая, осталась в памяти человечества как золотой век, поскольку тогда на планете было тепло и комфортно. И длилась эта лафа примерно 4500 лет, от 10000 до 5500 лет тому назад. Это было приятное время, но незаметное в плане исторических событий. Ведь мы уже знаем, что глобальные прорывы человечество совершает тогда, когда людям плохо. А когда людям хорошо, чего суетиться-то? Вот до Золотого века жилось не сладко, и поэтому творческие прорывы случались. 70-75 тысяч лет назад вся экваториальная Африка пережила жестокую засуху. Во всяком случае, бурение дна африканских озер Малави, Танганьика и Басунтви рисует именно такую картину. Озеро Малави, которое сейчас простирается на 550 километров в длину и имеет глубину 700 метров, в ту эпоху пересохло до куцей цепочки озер общей длиной не более 10 километров и глубиной не более 200 метров. А озеро Басунтви полностью потеряла всю свою воду. Вполне вероятно, именно эта климатическая катастрофа стронула с места наших предков и заставила их начать заселять мир. Особенно легко принять эту гипотезу, учитывая, что человек — водная обезьяна, подробнее об этом в моей книге «Апгрейд обезьяны», предпочитающая озерные мелководья. 15-20 тысяч лет назад человечество переживало максимум ледниковья, самое сильное похолодание в своей истории. Именно в это тяжелое время человечество добилось грандиозных успехов. Люди окончательно заселили все материки, овладели огнем, совершили революцию в охоте, изобретя дистанционное оружие, лук, придумали искусство и овладели развитой речью. Времена были тяжелые, но плодотворные, которые сменились тихой и неплодотворной эпохой Золотого века, и длилась она до конца 4-го тысячелетия до нашей эры. А потом началась история.